Быть православным в Англии. Асурской епархии. Первая публикация, журнал «Альфа и Омега», 1995 год, номер 2-5. Хорошей иллюстрацией к этим рассказам служит документальный фильм «Встреча», режиссер В. И. Матвеева, Леннаучфильм, творческое объединение «Выбор», снятый по благословению Владыки в 1993 году. Благодарим В. И. Матвеева за разрешение включить в текст ее записи. От редакции. Имя митрополита Антония в представлении не нуждается. Вопрос порой вызывает его титул «Сурожский» и интерес конкретные условия бытия его епархии. Владыке случалось отвечать на вопросы об этом собеседникам в Москве. Мы по возможности собрали эти непринужденные, не всегда хронологически стройные рассказы о разных сторонах жизни сурожан и их пастырей. Это не исчерпывающий формальный отчет о деятельности. Читатель получит лишь некоторые представления о проблемах, на фоне которых вот уже скоро 50 лет тому назад начиналось пасторское служение владыки Великобритании и о новых всходах православия на ее почве. В основу текста положен рассказ владыки, записанный в 1993 году. В некоторых местах мы сочли уместным указать в скобках год, к которому относятся упоминаемые события. Асурожская епархия известна из русской истории. Город Сурож, Сугдея, теперешний Судак, был основан Византийской империей в виде миссионерского центра для Крыма и, как предполагалось, впоследствии для распространения православной веры на соседние племена. Одним из ранних его епископов был исповедник святитель Стефан. Примечание. Память 15/28 декабря. Святой Стефан претерпел пытки и тюремное заключение при иконоборце императоре Льве и Саврянине. Скончался святой Стефан в середине VIII века. А мне досталось это звание по следующей причине. Когда я стал правящим епископом Великобритании и Ирландии, 1962 год, мне сначала был дан титул лондонского великобританского. Я обратился с вопросом к архиепископу кентерберийскому Михаилу Рамзею, которого я знаю очень хорошо и близко, не создаст ли это каких-нибудь затруднений в отношениях с англиканской церковью, поскольку у англикан есть свой лондонский епископ. Он мне ответил, что если я хочу, чтобы мое назначение правящим епископом было положительным делом для взаимоотношений между англиканами и русской церковью, лучше бы мне не иметь английского титула. Я тогда обратился в патриархию с просьбой дать мне титул, который был бы русский. Причем тут два соображения играли роль. Во-первых, то, что мне сказал архиепископ кентерберийский, и, во-вторых, мне очень хотелось иметь русский титул. Я сам русский, русской культуры, русских убеждений. Я чувствую, что Россия — моя родина. И, кроме того, громадное большинство наших прихожан в то время были русские. Мне бы очень не хотелось иметь иностранный титул. Мой первый титул, который я стал, когда викарием в 1957 году, то есть помощником нашего архиепископа в Париже, был Сергиевский. Но вообще в русской церкви принято, когда создается новая зарубежная епархия, давать титул по епархии, которая существовала в древности и вымерла. Ввиду этого мне и дали титул Сурожского. Мне было отрадно иметь титул чисто русский, древний, но кроме того миссионерской епархии, потому что я рассматривал нашу роль на Западе как миссионерскую. Не в том смысле, чтобы я думал об обращении всех англикан в православную веру. Это, во-первых, немыслимо, а во-вторых, я бы сказал, нежелательно, потому что такой быстрый переход из одной веры к другой обыкновенно не держится. Миссию я, теперь и мои сотрудники, понимаем так. Мы здесь голос православной церкви, русской традиции. Мы не обязательно должны обращать людей в православие, но должны дать людям знания о православии. любовь к православию должны передать верующим различных вероисповеданий те частицы, осколки православной истины, которые они сейчас могут впитать, понять и пережить. Кроме того, в Англии сейчас около полумиллиона греков-киприотов. У них много храмов, но живут они с замкнутыми общинами, не открываются на Запад вовсе, поэтому играют небольшую роль. И в результате мы стали православной церковью в Англии, несмотря на то, что представляем небольшую группу. Теперь наша епархия представляет собой реальность. В тот момент, когда я был назначен епископом, у нас было всего два прихода. Был лондонский приход, который рос, и оксфордский приход, который держался и постепенно вырастал, но больше в этот момент ничего не было. За последние 30 с небольшим лет лондонский приход вырос с 300 до 1000. Тысячи душ, не взрослых людей, есть и дети малые, и очень ветхие старики. Самый старший человек у нас был старушка, которая скончалась 107 лет. Я помню, как я его навестил, когда ей было 104 года, и сказал: «Ну что такое 104 года? Давайте праздновать 105 лет». Она ответила: «Ах, отец Антоний, я до 105 боюсь не дожить. За последние 3 месяца я начала чувствовать, что старею. Я подумал, что она, вероятно, еще поживет, и она действительно еще 3 года прожила». Постепенно, конечно, это поколение начало вымирать. Эта потеря непоправимая не только для более молодого поколения, которое теперь выросло, уже стало взрослым, а для России, потому что эти люди были бы свидетелями того, чего современная Россия не испытала и не знает. Я не говорю сейчас об опыте эмиграции, об опыте тех людей, которые были чужими в чужой стране и пустили корни, создали сотни храмов, создали русские школы, провозгласили православие, так что неизвестная на Западе вера стала верой всем известной. Я думаю о том, что они могли бы рассказать о дореволюционной России и каким опытом поделиться, причем и политическим, но главным образом культурным, о том, что было жизнью духа, жизнью и духом русского народа до революции. Это поколение сейчас вымерло. Остались люди моего поколения, но мы за границей оказались уж детьми. Я попал в эмиграцию, когда мне было 7 лет. Я был воспитан в русском духе до глубин души, но, конечно, я могу говорить только о том, что я унаследовал, а не о том, что я мог бы пережить, будучи в России взрослым человеком. Суржская епархия очень своеобразна. Сейчас она стала многоязычной и многонародной. Началась она здесь в 1919 году в виде одного прихода и состояла исключительно из русских мигрантов. Создался приход сначала в домовой церкви, а потом, 1922 год, англикане дали русским на пользование храм во имя святого Филиппа, недалеко от станции Виктории. Мы делили его с приходом в зарубежной церкви. Настоятелем того прихода был теперешний митрополит Виталий. После каждой моей службы он храм освящал по чину освящения храма, оскверненного еретиками. В течение очень многих лет это был просто русский приход. Может быть, один-другой англичанин или англичанка переходили в православие, ввиду того, что выходили замуж или женились на русских, но в основе это был чисто русский приход. Но в результате этого постепенно средние и младшие поколения выпали из церкви. Когда я приехал сюда, 1948 год, меня поразило, что были бабушки и были дети младше 14 лет, то есть моложе того возраста, когда мальчик или девочка, можно сказать, не иду в церковь и баста. А среднего поколения не было. Я решил, что так невозможно. Важнее православие, чем русскость, потому что русскость может передаваться в самом православии. Русское православие не идентично с греческим или сербским. И я решил сделать все возможное, чтобы это среднее, пропащее поколение вернулось в церковь. Для этого надо было начать служить и беседы вести на английском языке. Проблема была более чем сложная, потому что я приехал в Англию без знания английского языка вообще. Мой приезд был очень дерзким поступком. Мне предложили приехать сюда настоятелем православного храма, православно-англиканского содружества, преподобного Сергия и святого Албания, и лектором. И я согласился на том основании, что если 50 миллионов англичан могут говорить на своем языке, то почему еще один человек не может ему научиться? Я рассчитывал, что хорошие знания немецкого и французского мне помогут, и засел за учение. Я читался словарем, слушал, как люди говорят на английском языке, пробовал всячески, иногда до комичности, иногда впопад произносить те звуки, которые они произносили, и так учился. И как только я начал знать английский достаточно, чтобы произносить слова богослужения, хотя говорить еще совсем не мог, я начал служить по-английски. Потом мы открыли школу для детей с преподаванием русского языка. Тогда мы по-английски совсем не работали, и эти дети нам вернули своих родителей. Это было очень интересно. Вот с чего все началось. Ну, а потом пошло дальше естественным образом. Когда стало больше людей английского языка, мы начали служить для них отдельно. Потом стали прибавлять немножко английского в службу, потом стали чередовать службы. И в результате у нас получился приход, где есть и чисто русские, но все меньше, конечно, потому что первое поколение уже вымерло, хоть это уж стареющие дети. И сейчас мы в 5-м поколении смешанных браков. После 3-го поколения русский язык пропадает, он делается пассивным, а потом его вообще нет. Но мы теперь в значительной мере употребляем английский. В Лондоне у нас одно воскресенье в месяц английская служба, одно славянское и 2 смешанные, пестрые. Все ночные, все пестрые. В зависимости от того, кто в церкви, бывает больше или меньше английского. Требы мы совершаем на самых различных языках, потому что иногда бывает так, что наш прихожанин или прихожанка женится или выходит замуж за человека иного языка. Мы венчали по-славянски, по-английски, по-французски, по-немецки, по-гречески, по-испански, по-итальянски. Слава Богу, у нас 4 священников, которые вскладчено могли служить на этих языках. И вот постепенно наш приход стал многоязычным и многонациональным, потому что к нам начали приходить люди, которые в сербской или греческой церкви не могут молиться на понятном им языке. Православие у нас начало расти тоже тем, что различные исповедания, в частности англикане, стали приглашать читать лекции и проповеди. Было время, когда я 5 раз в неделю где-нибудь проповедовал или читал лекции. И я никогда не проповедовал православие. Я проповедовал Евангелие с православной точки зрения. Я говорил о русской церкви и говорил о ней правду. Ту правду, которую в России в то время сказать было нельзя, о гонениях, о состоянии верующих и так далее. И постепенно люди стали узнавать православие. Они и до меня слышали о нем, конечно, очень много, в частности, от Николая Михайловича Зернова, от его жены через православно-англиканское содружество. И был какой-то момент, когда англичане очень заинтересовались. Я прочитал 10 000 лекций, по-моему. Причем вначале это был позор, потому что, как я уже говорил, мой английский язык был ниже всякого уровня. После одной из ранних лекций ко мне подошел священник и сказал: «Отец Антоний, я ничего более скучного не слышал, чем то, что вы сегодня говорили». Я ответил: «Что ж я мог сделать? Я читал свою лекцию по листу, я ее написал по-русски, мне ее перевели, я научился так произносить, и вот я ее прочел». Он посоветовал: «А вы перестаньте читать. Говорите без записок». Я возразил: «Слушайте, я же не говорю на английском языке. Как только начну говорить, я буду делать комичные ошибки». Он просиял и ответил: «Именно. Тогда можем смеяться, вместо того, чтобы тосковать». Я решил: «Хорошо». И начал говорить, причем говорил и делал ошибки. Люди смеялись, и я смеялся. И постепенно сколько-то научился говорить на языке. Интересно одно свойство православия, то, что мы не занимаемся прозелитизмом. Мы не гонимся ни за кем и не стараемся никого, как я говорю, всегда совратить в православии или даже обратить каким-нибудь собственным действием. Но, как апостол Павел говорил, сердце наше всем открыто, поэтому двери храма открыты. Священники наши, включая меня, принимают все, кто приходит с каким-то ни было вопросом или духовной нуждой, и к нам приходят очень разные люди, по разным побуждениям. Это можно почти что проследить по поколениям. Первые обращенцы были люди среднего поколения, изверившиеся в том вероисповедании, в котором они были крещены. Многие из них просто были крещены когда-то, и больше в церковь не приходили. Некоторые из них были богословски образованы и не могли больше принимать ни католичество, ни англиканство, ни различные протестантские верования. Они к нам приходили с вопросом «Кто вы? Что вы можете сказать?» И мы отвечали им. Мы им говорили, что православная вера, по нашему убеждению, это основная вера евангельская, в чистоте и полноте своей, которая передается нами, конечно, как апостол говорит, в глиняных сосудах. Мы не воплощаем эту веру, но мы ее несем и проповедуем, скорее даже исповедуем. И эти люди стали изучать православие. Тогда книг о православии на английском языке было относительно мало, поэтому с каждым человеком мы занимались отдельно. В течение первых 30 лет каждого человека, который ко мне приходил с вопросом, я принимал, узнавал как можно подробнее, что он собой представляет, почему он заинтересовался православием, и давал ему 30 часов уроков. То есть мы проходили с ним православную веру, православное богослужение, православную духовность, и он жил под молитвенным правилом и периодически исповедовался. Люди, приходившие вначале, были в основном люди образованные, для которых вопросы интеллектуальные играли громадную роль. И приходилось учить их тому, что надо перенести центр внимания из головы в сердце. Не в эмоции, а в живое, глубокое, честное переживание вещей. И это иногда занимало, и занимает очень долгое время, потому что люди на Западе, особенно воспитанные философски и богословски, привыкли думать и стараться найти логические выражения тому или другому. А мы им говорим, да, логическое выражение вы найдете, но вы должны искать его в другом месте, не в мозгах. Я помню, философ Франк мне как-то сказал, что ум — это слуга. Он должен прислушиваться к тому, что говорит сердце, и исполнять. Мне кажется, что это очень важно. Семен Людвигович был философ умный, тонкий, образованный. Он не стал бы делать какие-то мозговые выкладки, не соответствующие внутреннему опыту. Вот к этому мы старались приучить людей, которые приходили к нам, вначале с большим умственным багажом. И некоторые из них довольно трудно переходили из ума в сердце, а потом вдруг чувствовали, что они свободны. Последующему поколению было проще в каком-то отношении, потому что, когда появились в приходе англичане, люди английского языка, то другим стало менее страшно приходить. Они не должны были вливаться в чисто русскую среду, где все чуждо. Они приходили, и многие мне говорили: «Пришедшие к вам в храм, мы просто пришли домой, тут что-то родное». Это они переживали и в порядке богослужения, и в порядке обстановки храма, и в порядке взаимных отношений прихожан. Причем не воображайте, что наши прихожане — ангелы. Прихожане наши бывают очень-очень трудны. Я помню, как вначале мне некоторые англичане говорили: «Ах, мы пришли к вам в храм, мы даже не знали, что такое русское радушие, как нас принимают, как нам здесь хорошо, вот церковь, где мы должны жить». Я всегда отвечал: «Вы 3 месяца проживите, а потом посмотрите». Не проходило и 3 месяцев, как они приходили, говоря: «Мы уходим. Русские с такой резкостью нас одергивают, когда мы делаем ошибки, так нас поправляют, что просто это невыносимо». Не отвечал: «Я же вам говорил, уходите, уходите». И они уходили. А потом возвращались уже без иллюзий о нас, но зная, что православие того стоит, что даже с русскими можно жить. И мне кажется, что это важно. Потому что в Англии люди привыкли к гладким отношениям. Никого не обижать. Обтекаемость такая. А русские общались с ними как с людьми. когда англичане делали ошибки, их исправляли. Когда что-нибудь было не то, высказывали это очень много им помогало. То, что люди пережили, приходя к нам в храм, я выражу словами одного из них, здесь что-то или кто-то есть. Как я сказал, мы не принимаем людей легко. Опыт показывает, что они сначала приходят и прислушиваются, приглядываются, принюхиваются. Потом в какой-то момент они загораются столь пламенным желанием принять православие и отталкиваются от той веры, которая была их верой. И вот в этот период я их никогда не принимаю. Я не принимаю человека, который отрекается от своего прошлого. Потом начинается период, когда человек входит глубже в православие и начинает чувствовать, как он должен быть благодарен той церкви, которая его сделала вообще христианином. Когда у него уже нет романтики такого чрезвычайного подъема, он может спокойно войти в православие, как блудный сын, который домой пришел. Именно домой, а не в какое-то исключительное место. Когда он может обернуться и сказать: «Да, моя церковь католическая, англиканская, протестантская, секта какая-нибудь, мне все-таки открыла Христа, я ей глубоко благодарен», то мы их принимаем. Причем большую частью, хотя не везде это возможно, мы заботимся о том, чтобы познакомиться с семьей, чтобы они поняли этот его поступок. И они почти всегда присутствуют и участвуют в принятии. Часто даже их священник приходит. Конечно, не везде может быть подготовка такого рода. У нас есть возможность видеть человека. Давать ему час-полтора в неделю, давать ему молитвенное правило, следить за тем, что он его выполнял, спрашивать подробно о его внутреннем, как бы, созревании. Во всяком случае, какая-то подготовка должна быть. Конечно, не умственной. Речь не идет о том, чтобы человек выучил все, а о том, чтобы он включился в веру церковную. То есть верил в основные истины в сокращенном виде в символ веры. Потому что есть вещи в символе веры, которые человек будет понимать по мере того, как он будет жить в церкви. Мы стараемся ему объяснять богослужение, чтобы он мог черпать из богослужения все, что можно почерпнуть, весь его смысл, ритм и так далее. Мы ожидаем от него, что он будет читать утренние, вечерние молитвы, что он будет читать их спокойно, без спешки, что он будет отдавать какое-то количество времени на размышление над этими молитвами, чтобы войти в понимание мыслей и чувств и опыта духовного, который заключен в них. В течение всего этого периода оглашение мы его исповедуем. Устав требует, чтобы мы исповедовали человека перед его принятием в православие. Я сейчас говорю о переходящих в православие, но опыт показывает, что если вы его исповедуете в последнюю минуту, вот-вот перед тем, как присоединить к церкви, вы можете обнаружить не то, что он грешник, а вы не думали и не знали об этом, а вы вдруг обнаруживаете в этой исповеди незрелость, его духовную неготовность в какой-то области. Но тогда уж поздно ему говорить: «Нет, я не могу тебя принять». Пришла семья, пришли друзья. Если ты скажешь: «Нет, я его не буду принимать сегодня», их реакция: «Что же он за человек, что в последнюю минуту его отвергли?» Мы исповедуем его в течение всего этого периода, чтобы постепенно все прошлое было исповедано, чтобы иметь возможность как бы ощутить, если не взвесить, духовную зрелость человека. Но опять-таки это не обязательно делать через исповедь, это может быть сделано через искреннюю прямую беседу с мирянином или священником.